Часть третья. Баба-яга в тылу врага. Первое время ступа строила из себя паиньку, летела чуть выше кромки леса и повиновалась малейшему движению помела. Но вскоре кот забеспокоился. «Мркажись, замышляевка, в другой стороне, а? Ты куда нас везешь?» Я строго стукнула ступу метлой по боку. «Сказано в замышляевку, значит, в замышляевку». Ступа на мгновение зависла, а потом пробкой выстрелила в небо. Несколько минут нас трясло, подбрасывало, шатало из стороны в сторону. Потом ступе надоело, и она зависла, запутавшись в облаках. «Кот, ты тут?» «Да тут я. Ты живой? Не знаю, надолго ли. Что делать-то?» И тут ступа дернулась и на большой скорости понеслась вниз. Земля стремительно приближалась. Уже можно было разглядеть верхушки деревьев, узкую ленту реки, опоясывающую границу леса, и спины коров, пасущихся у опушки. Я в панике махала метлой, пытаясь замедлить падение. Кот истошно матерился. Ступа уверенно пикировала прямиком на коровье стадо. Буренки, не чуя подвоха с неба, флегматично жевали траву и не думали разбегаться. В 3 метрах от земли ступа резко перевернулась и вывалила нас на землю, как хозяйка мусор из ведра, и скрылась с места преступления, будто провинившийся водитель. Если прошлая посадка была жесткой, то эту можно было смело назвать крушением. Каждая косточка ныла, ладони и колени содрались в кровь, в рот набились земля и трава. Я сердито выплюнула цветок клевера и подняла голову, сразу же поняв, что с клевером я так поступила зря. Не простят. 3 одинаково рыжих коровы, выпучив глаза, таращились на меня, посмевшую не только покуситься на их законный кусок поля, но и пренебречь угощением, выплюнув ароматный и сочный цветок. Из-за головы одной из буренок выглядывал взволнованный Варфоломей. Коту повезло, он умудрился приземлиться на мягкую коровью шкуру. Вероятно, стремясь удержаться, мгновением позже он выпустил когти, потому что буренка протрубила «му-у-у» и стала на дыбы. Я поспешно откатилась в сторону и увидела только стремительно уносящуюся прочь рыжую спину коровы. Впившийся клещом Варфоломей мотался на коровьей шее черным мячиком и утробно выл. Корова со скоростью арабского жеребца мчалась в сторону леса, высоко подбрасывая копыта и пытаясь избавиться от наездника. Опомнившись, я подхватила метлу, которую выронила во время аварийного приземления, и понеслась на выручку коту. Надо отдать должное буренке, в ее роду явно были спринтеры. Догнать ее оказалось не так просто. Я, запыхавшись, неслась по полю мимо ошалевших коров, а особенно непонятливых, преградивших путь, отгоняла метлой. На мое счастье, коровы, одуревшие от полуденного зноя, в большинстве своем, скучковавшись по краям поляны, пребывали в спячке и под ноги не лезли. А те, что были на ногах, уже успели шарахнуться в стороны, когда лихая буренка с котом в седле прокладывала себе путь через поле. Я уже совсем запыхалась и в отчаянии остановилась, глядя на стремительно приближавшуюся к лесу корову. В лесу мне ее не догнать. Вся надежда на лешего, который выручит Варфоломея из беды. Вдруг корова затормозила, резко развернулась и понеслась прямо на меня. Те 2 сотни метров, которые оказались не по силам мне, бешеная собака, пардон, буренка, одолевала за считанные мгновения. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Корова локомотивом мчалась прямо по курсу с явным желанием меня затоптать. Я испуганно шарахнулась в сторону, но тут до меня донесся истошный вопль кота. «Яна! Помоги!» Не раздумывая, я шагнула обратно и, выставив вперед метлу, мужественно преградила путь взбесившейся буренке. Тут же стала понятна и причина крутого изменения маршрута коровы. Со стороны леса, вопя матом и обещая повыдергивать Зорьке ноги, несся бородатый мужичок и угрожающе щелкал хлыстом в воздухе. Вероятно, пастух прилег вздремнуть в тени леса и не видел, как мы свалились на головы уверенным его заботам коровам. Но от утробного рева буренки мужик пробудился, взялся за хлыст и помчался корове на перерез. Убоявшись расправы, блудная Зорька мчалась обратно к стаду и, казалось, даже не видела меня на своем пути. Дрогнув, я замахала метлой, призывая корову остановиться. Не знаю, что на нее подействовало больше, демонстрация метлы в действии или моя угроза повыдергивать ей не только ноги, но и рога. Но корова резко затормозила. Ее пышный зад занесло в сторону, и словно грузный самосвал она принялась неловко разворачиваться назад. Пользуясь моментом, Варфоломей кубарем скатился на землю и, клубком одолев несколько шагов, разделявшие нас, спрятался за мою юбку. Тем временем пастух призвал распоясавшуюся буренку к порядку. Та остановилась и задрожала всем телом, словно заглохший запорожец, который нервно пытается завести потерявший терпение хозяин. «Что это с ней?» — мяукнул снизу Варфоломей. «Бензин кончился», — выпалила я. «Мне кажется, она...» — несмело начал кот. Но тут из-за буренки выступил пастух с хлыстом, и нам стало не до разговоров. Опухший со сна, злой, что его потревожили, раскрасневшийся от бега, мужик тяжело дышал и, набычившись, смотрел на меня из-под лобья. «День добрый», — миролюбиво поздоровалась я. У мужика дернулся кадык, как будто он проглотил ком травы. «Вот и свиделись», — процедил он. «Давненько мечтала знакомиться, так сказать, лично». Он чуть наклонил голову, как бык в кориде, и попер на меня с явным желанием вздеть на рога. Варфоломей тревожно мяукнул. Я попятилась. «Вы меня с кем-то путаете». «Да неужто?» Не поверил пастух, продолжая напирать и гневно посверкивать глазками. «Скажешь, не ты вчерась невесту увела?» «Да зачем мне чужая невеста?» — поразилась я. «Не скажи!» — мужик погрозил пальцем и перечислил, будто бы нахваливая товар. «Она у меня справная, ладная, кругленькая, одно загляденье». «Верю, верю», — быстро согласилась я, — «но даже не уговаривайте. Меня невеста не интересует. Я, знаете ли, больше по женихам». «Ага», — вскричал он и обвиняюще ткнул в меня пальцем. «Вот ты и созналась, лиходейка. А ну, отвечай, куды жениха дело?» «Стыдно с вашей стороны девице такие вопросы задавать», — укорила его я. «Какое ему дело до моего Ива?» «А ну, сказывай, где жених?» — завопил пастух, бешено вращая глазами. «В город едет», — от неожиданности сдала Ива я. «Кстати, должен бы уже и доехать». «Женишок мой!» — сокрушенно взвыл мужик и мелко затряс бородой. «Я всегда говорил, что ему самое лучшее место при царском дворе. Такого красавца во всем Лукоморье не сыщешь». «Да он бредит», — поняла я, глядя в мутные глаза пастуха. Похоже, перед тем, как провалиться в сон, он изрядно накачался самогоном, а теперь несет всякую ересь, обвиняя меня в хищении чужих невест и женихов. Как бы незаметно слинять. Я покрепче перехватила метлу и, настороженно поглядывая на хлыст в руке пастуха, попятилась назад. «Куды?» — хлыст угрожающе рассек воздух. «А ну, сказывай, кому жениха запродала? Да вертай взад мою незабудку с ромашкой!» «Вы мне незабудок с ромашками не дарили», — возразила я, соображая, как бы заговорить невменяемому мужику зубы, да добежать до ближайшего леска. «Вот влипла-то!» С хлыстом пастух и пьяный играючи управляется, а у меня никаких навыков владения боем метлой. Так что исход нашего поединка заранее предрешен. Ясен пень, не дарил. Лицо пастуха перекосила злобная гримаса. Ты их у меня украла, пока я спал. Он осекся и воровато огляделся по сторонам, не слышит ли кто. Но в поле были мы одни, поэтому недобросовестный пастух приободрился и продолжил наступать на меня. «А ну, говори, куда сметанку умыкнула?» Я поспешно перевела стрелки на кота. «Сметанку — это с него спрашиваете». «Как же с него спросишь?» Пастух удивленно округлил глаза. «Разве ж бессловесная скотина ответит?» «Ответит», — злорадно подумала я. «Еще как ответит, что у тебя уши завянут. Тут-то мы и воспользуемся твоим замешательством и сиганем в сторону леса». Но, вопреки моим чаяниям, бессловесная скотина изображала немоту и лишь жалостливо таращила глазище, видимо, в надежде загипнотизировать и усыпить рьяного пастуха. Пастух не усыплялся. Подняв глаза на меня, требовательно спросил: «И где моя сметанка?» «Он ее съел», — мстительно сказала я. Мужик схватился за сердце и чуть не выронил хлыст. «Как? Всю?» «Да чего там было той сметанки-то?» — копируя кошачьи интонации, ответила я. «Даже досыта не наестся». «И куда ж только поместилась?» — ахнул пастух и со злобой уставился на кота. «Ах ты, пройдоха! Ах, злодей!» «Котика моего не обижайте!» — я закрыла кота подолом. И тут пастух поднял на меня глаза. И я дрогнула. Горячка окончательно завладела мужиком. Убьет, и рука не дрогнет. «Убью!» — в подтверждении моих слов взвыл он. «За сметанку! За ромашку! За незабудку!» «Недорого же вы цените человеческую жизнь!» — попыталась охолонить его я. «Да за твою воровская шкура жизнь!» — с ненавистью выдавил пастух. «Я бы и одну свою корову не отдал, а тут речь о десятке идет. Али скажешь, пеструха с рыжухой не твоих рук дело!» Он, набычившись, двинулся на меня. «А Муся и Галка? А Беляна? Да за одного жениха тебе ноги оторвать надо! Мой лучший племенной бык, кормилец мой, поилец!» Так вот, в похищении какого жениха меня обвиняют. Я прыснула со смеху, не в силах сдержаться. «Что?» Пастух налился краской. «И тебе еще хватает наглости смеяться мне в лицо? Мне? Соловью?» Он с шумом втянул в себя воздух и вдруг свистнул. Да так, что на небо налетела грозовая туча, деревья встревоженно зароптали, трава ковром прильнула к земле, коровы испуганно сбились в стадо, а буренка-спринтер, стоящая за спиной пастуха, затряслась пуще прежнего. В лицо ударил холодный порыв ветра, пахнуло скошенной травой, словно по ней прошлись косой и свежими коровьими лепешками. Даже Варфоломей шерстяным ковриком вжался в землю. Лишь на меня художественный свист не произвел особого впечатления. Подумаешь, я Витаса слушала на концерте на стадионе, сидя рядом с колонкой. И ничего, даже не оглохла. А свист пастуха не идет ни в какое сравнение с усиленным мощной стереосистемой воем модного пивуна. Так, жалкий плагиат. На пастуха было больно смотреть. Наверное, так выглядит суперстар мирового масштаба, снизошедший с Олимпа, чтобы осчастливить своим пением посетителей Дома культуры деревни Гадюкина. И вместо рукоплесканий и криков «Браво!» после выступления, услышавший гробовое молчание, а после раскатистый окрик: «А наш Петрович под гармонь спевает лучше!» «Как?» – просипел он. «И ты стоишь, как ни в чем не бывало!» «Мне похлопать?» — вежливо поинтересовалась я. «Ты ничего не чувствуешь?» – поразился пастух, глядя на меня округлившимися глазами. «Вообще-то есть кое-что», – призналась я, с беспокойством поглядывая на кота. Судя по тому, как он тряс головой и переводил осоловевший взор с меня на пастуха, Варфоломей временно оглох и не слышал ничего из того, что мы говорили. «Что?» – с надеждой воззрился на меня мужик. «Говори!» – но он сам напросился. «Фальшивите изрядно», – оценила его старания я. «Тройка вам по свисту». Мужик начал наливаться краской. «Меня, соловья-разбойника, учить?» Тут уж настала пора мне удивляться. «Вы соловей?» «Соловей!» – гордо тряхнул бородой пастух. «Разбойник?» – еще более недоверчиво уточнила я. «Разбойник!» – он еще с большей гордостью задрал нос, но тут же спохватился и добавил. «Это в прошлом. Ныне я добропорядочный пастух». «Какой же вы добропорядочный, если у вас коровы пропадают?» – упрекнула я. Соловей встрепенулся и впился в меня глазами. «Отдай по-хорошему, а иначе придется по-плохому». «По-плохому я уже слышала», — хмыкнула я, заставив его покраснеть от злости. «А по-хорошему я бы и рада, да не могу». «Отдай по-хорошему», — заладил он, — «а я никому не скажу, что тебя за руку поймал. Скажу, коровы сами вернулись, и тебя не выдам». «Да вы что?» — оскорбилась я. «Я с коровами дела не имею, хоть они женихи, хоть невесты, хоть сметанки». Я добропорядочная крестьянка. Я с достоинством оперлась на метлу. «Добропорядочная, значит?» Нехорошо ухмыльнулся соловей. «А что же ты делаешь в чистом поле с метлой в руках?» «Наблюдательный ты мой», — заметил. «А действительно, я в задумчивости повертела метлу в руках. Что я тут делаю?» «Я к бабушке иду», — вывернулась я, — «метлу ей несу в подарок». «А я тебе так скажу», — сощурился он, — «ты неуловимый коровий вор. Ай да хитро придумано!» Он хлопнул себя рукой по колену. «Мы-то все на мужика валили, а девицу в злодействах и не подозревали». «Вот попало, так попало». Ступа выбрала самое подходящее место и время, чтобы скинуть нас в эпицентр коровьего стада. «На поле ты не просто так очутилась», — продолжал приободренный моим молчанием соловей. «До ближайшей дороги отсюда идти и идти, путники сюда не захаживают». «Я заблудилась», — вставила в свое оправдание я. «Что ж за невезение такое? Кого из лукоморских жителей не встречу, все меня в чем-то обвиняют. Сидор и сотоварищи в принадлежности к нежити, соловей в похищении коров». «А метла тебе вот зачем?» Не слушая меня, продолжил свою складную обвинительную речь соловей. «Чтобы корову от стада отогнать и в лес завести». «Вы еще скажите волкам на съедение», — укорила я. «Может, и волкам, а может...» Он сурово уставился на Варфоломея. «И котам. Где это видано, чтобы кот целую корову съел и не лопнул? Только ведьминому коту такое под силу. Вот как на кота Бабы-Яги похож. Только твой облезлый да мелковат, а тот попушистей да поболе будет». Варфоломей от удивления вытаращил глаза. «Да ты и сама ведьма!» — продолжал соловей. «Свалилась средь белого дня, прямо с неба, на метле прилетела. Вот зачем метла-то тебе?» «Ну, положим, с метлой это только догадки. И как мы свалились из ступы, он тоже не видел, иначе сразу бы прибежал предъявлять претензию о парковке в неположенном месте». Я угрожающе тряхнула метелкой и вкрадчиво произнесла. «А ты не боишься, что я тебя заколдую за дерзость твою?» «Никому еще не удавалось соловья-разбойника зачаровать», — горделиво ответил он. «Но ведь никому еще и не удавалось против соловья-разбойника выстоять, так?» — заметила я, заставив его понервничать. «Я и говорю, ведьма ты!» — вспылил герой сказок. «Никто! Никогда! Как тебе это удалось?» Я повела плечом. «Я в своей жизни еще и не такое слышала». «Это где же?» — с ревностью в голосе осведомился соловей. «Есть в дальних краях один Шура-потешник. От его свиста у людей волосы дыбом встают». «Эка невидаль!» — с превосходством ухмыльнулся соловей. «Я тоже так могу!» «Деревья к земле пригибаются». «Я тоже так могу!» «У домов крыши сносит». «И это мне по силам!» «Волки замертво падают». «Это я тоже могу!» — твердил свистун, но с каждой моей фразой его уверенность таяла на глазах. «Медведи в ужасе улепетывают». «Я тоже так могу!» «Рота солда, то есть войско витязей ложится». «Я тоже так могу!» Соловей окончательно приуныл, но признаваться в том, что уступает в силе свиста неведомому противнику, не собирался. «Реки из берегов выходят, в горах обвалы случаются, земля дрожит, целые деревни рушатся», — закончила картину апокалипсиса я. Судя по убитому виду соловья, тот спешно соображал, где бы затаиться, когда могучий потешник доберется до лукоморья. «А далеко он живет?» — с опаской поинтересовался он. Я наугад махнула рукой. «В сапогах-скороходах рукой подать». Соловей совсем помрачнел и с недоверием процедил. «Что-то я про такого не слышал никогда. Поди брешешь!» «Может, и брешу», — не стала спорить я. «Только когда сойдешься с ним на кривой дорожке, передавай привет от Яны Самозвановой. Авось пощадит по старой дружбе». Соловей взглянул на меня с невольным уважением, покачал головой. «И не стыдно тебе? Друзья у тебя какие, а ты коров воруешь!» «Снова здорово! Нужны мне твои коровы!» Я возмутилась и подозрительно прищурилась. «Может, ты их сам продаешь потихоньку?» «Я!» — ахнул соловей. Да так искренне, что версия о его причастности к делу таинственного исчезновения коров сразу отпала. «Вот и мне обидно!» Поспешила успокоить его я, что на меня ни с того ни с сего напраслину возводят. А почему ты так уверен, что вор — человек, а не пронырливый волк? Соловей глянул на меня, как на полоумную. «Я ж не овец пасу и не курятник стерегу. Какому волку по зубам целая корова?» Я в смущении отвела глаза. Действительно, чего взять с городской девочки? «Ну а видел его, ворота?» «Кабы я его видел, уж не упустил бы!» Он погрозил увесистым кулаком. «Рада была поболтать, да пора прощаться. Я нетерпеливо взмахнула метлой. Мне к бабушке пора. Скажи, где Замышляевка, да пойду я». «Замышляевка, говоришь?» — загоготал соловей. «Да до нее еще день пути!» «Ну, ступа, куда же ты нас забросила-то, злодейка? А поблизости здесь что?» «Ближайшее село наше, большие бобры!» Я приуныла. Такого пункта назначения в нашем маршрутном листе не значилось. Я еще раз помянула ступу недобрым словом. «Ладно, надо сперва с пастухом распрощаться, а уже потом с котом обсудить, что дальше делать». «И куда это ты собралась?» Соловей недобро сощурился. «Неужели думаешь, я тебя живой отпущу после того, как ты, супротив моего свисту, выстояла?» Глядя в осоловевшие глаза разбойника, я с ужасом поняла, что он не шутит. «А не боишься с ведьмой сразиться?» — попыталась застращать его я. «Мне ж теперь все равно житья не будет», — с мрачной решимостью сказал тот. «Или я тебя одолею, или ты всем разболтаешь, что соловейдия уже никуда не годится». «Возьмешь грех на душу?» — воззвала к совести я. «У меня за душой не такие грехи имеются», — ощерился он. И сейчас в нем уже не осталось ничего от того сонного сердитого пастуха, который с гомоном гнал отбившуюся от стада корову, с горечью перечислял имена пропавших буренок и пытался уличить меня в их воровстве. Словно маска спала, черты лица хищно заострились, в глазах засверкал блеск стали. На месте бесхитростного крестьянина стоял жесткий разбойник. Я с содроганием поняла, что когда соловей уверял, будто бы ему по плечу снести крыши с жилищ и свистом убить волка, он не шутил. «А как же новая жизнь, добропорядочный пастух?» — поддела я, крепче перехватывая метлу и готовясь при первом удобном случае пустить ее в дело. Говорят, в руках шаолиньских монахов любое подручное средство становится мощным оружием, будь то простое ведро, игла или даже листок бумаги. А у меня целая метла имеется, авось не пропаду. Соловей криво ухмыльнулся и быстрее молнии бросился ко мне. Сильные ладони схватили воздух. За мгновение до этого я успела отскочить в сторону, да еще и метлу ему под ноги подставила, так что он на землю свалился. «Варфоломей, бежим!» – заорала я, со всех сил припуская в сторону леса. «Только бы до леса добраться, а там, надеюсь, леший заступится и схлещет разбойника еловыми ветками, запутает ноги дубовыми корнями, уведет ложной дорогой, а нас с котом спрячет». Соловей, видя, что добыча улепетывает, засвистел. Солнце опять закрыло туча, трава вжалась в землю, лес заволновался, застонал. Мне эти спецэффекты по барабану, лишь бы до леса добраться, но Варфоломей... Я обернулась на бегу и резко затормозила. Кот ковриком распластался по земле, прижал уши и жалобно мяукал. А позади него, стремительно сокращая расстояние между нами, бежал соловей-разбойник. Схватить кота на руки и скрыться в лесу я уже не успею. Значит, будем драться. Я крепче перехватила метлу и опустила глаза, стараясь не смотреть в перекошенное от злости лицо разбойника, как раз вовремя, чтобы заметить, как напряженно сжались кулаки и как метнулась вверх рука. Хрясь! Сильный кулак рассек воздух в сантиметре от моей щеки. Бум! Я успела отклониться, отскочила соловью за спину и, что было силы, вдарила черенком метлы по спине. Соловей охнул, согнулся пополам и рухнул на землю, но только для того, чтобы поднять с земли тяжелый булыжник и развернуться ко мне. Я попятилась. Разбойник с ухмылкой поигрывал камнем. Варфоломей успел оклематься и задиристо выкрикивал: «А ну, врежь ему, это мы еще поглядим, кто кого!» Соловья разговорчивость кота, казалось, совсем не удивила. Он надвигался на меня, как кот на мышь, то лениво делая шаг, то рывком срываясь с места и останавливаясь в шаге от меня. Игра его забавляла. Казалось, он засиделся в пастухах и теперь упивается каждым мгновением схватки, с наслаждением вспоминает свои разбойничьи навыки. Бешеными зигзагами мы бороздили поле, каждый миг пытаясь подловить друг друга, застать врасплох, усыпить бдительность, сбить с ног. Каждая секунда стекала мне за шиворот холодным потом и разгоралась пожаром в лихорадочно блестящих желтых глазах соловья. Они гипнотизировали, как глаза змеи, убеждали в моей беспомощности, призывали смириться с поражением, сдаться победителю. Поэтому я старалась смотреть не в змеиные глаза и не на звериный оскал, а на неопрятную щетину, на бородавку на щеке, на выпирающий кадык, на масляное пятно на несвежей рубахе, которые убеждали меня в том, что мой враг – живой человек, а не безжалостная машина для убийства. Прыжок, попытка уйти в сторону, вздох облегчения – получилось. Метла замедляла скорость, сковывала движение, соднила ладони, впиваясь занозами, но выпустить ее было равносильно поражению. Так, у меня есть хоть какое-то орудие в руках. Жаль, что я не шаолиньский монах. Уж ему-то достаточно было бы метлой раз взмахнуть, чтобы заставить врага в ужасе улепетывать прочь. А что, если попробовать? В следующий миг, когда рука с камнем прошила воздух в сантиметре от моей головы, я пригнулась и, выставив метлу черенком, сильно ткнула соловья в живот. Тот заголосил и согнулся пополам, но только затем, чтобы усыпить мою бдительность и, стремительно выбросив руку, вырвать у меня метлу. Я отпрыгнула назад, споткнулась о камень и навзничь упала на землю, сильно ударившись головой. В глазах потемнело и уже не рассвело. Мгновение спустя надо мной склонилась косматая голова соловья. «Попалась, голубушка!» — присвистнул он и пришпилил меня метлой к земле, как коллекционер бабочку. «Ну же!» — в отчаянии молила я. «Ты же волшебная метла из комплекта со ступой! Вырвись из его рук, ударь в грудь, сбей с ног, надавай тумаков, прогони прочь!» Но метла, в отличие от ступы, собственным мнением не обладала и была послушной тому, в чьих руках оказалась. Извернувшись всем телом, я попробовала стряхнуть метлу, откатиться в сторону, но не тут-то было. Соловей, упиваясь моей беспомощностью, еще сильнее вдавил метлу мне в бок. Мой стон послужил для него сладостной музыкой, даже оскал приобрел подобие улыбки. «Ну что, ласточка, свистнуть тебе на прощанье на ушко, авось выбьет из тебя дух-то!» Соловей склонился надо мной, собираясь привести угрозу в исполнение, но тут сбоку выстрелил черный комок шерсти, и разбойник отшатнулся в сторону и завопил от боли. Отодрать Варфоломея клещом впившегося в шею оказалось непростой задачей для матерого разбойника. Кот, бесстрашно мотаясь на шее, еще и лапы в ход пускал, оставляя то на одной, то на другой щеке соловья кровавые бороздки, и вгрызался ему в пальцы, и хлестал хвостом, и устрашающе мяукал, прямо настоящий бойцовский кот. Соловей вопил благим матом, обзывал кота ведьминым отродьем, но, видимо, от шока не догадывался свистнуть. Иначе оглушенная тушка Варфоломея тут же ударилась бы оземь. Пользуясь моментом, я подхватила с земли камень, о который споткнулась, и подскочила к разбойнику, намереваясь оглушить его, звезданув по макушке. Сделать это оказалось не так просто. Тот вертелся на месте и дергал всеми частями тела сразу, словно его током било. Пришлось юлой покрутиться вокруг него, чтобы выбрать удобный момент. Бац! Не думала, что удар о человеческую голову может быть таким глухим. Я озадаченно наморщила лоб, глядя на распростертое тело соловья у ног. Варфоломей, вошедший в раж, продолжал скакать на поверженном противнике и вопить: «Вот тебе! Мр, получай, один кот в поле воин!» «Верю, верю!» — окликнула его я, призывая проявить милость к павшему. И, переводя взгляд с окрасившегося красным камня на бесчувственного мужика, с опаской спросила: «Он живой?» Варфоломей нехотя прервал свои боевые пляски и приник ухом к груди разбойника. «Дышит!» — успокоил он, поднял на меня полыхающие огнем глаза и азартно продолжил: «Мр, добьем?» «Не будем брать грех на душу», — поспешно открестилась я. «Пошли скорее отсюда, пока он не очухался». «Какой же это грех!» — горячо возразил кот. «Избавить царство от такого лиходея! Мр, подвиг!» «Подвиги оставим богатырям, а то Чернославу с Ильей будет нечем заняться». Я подхватила с земли метлу и поторопила кота. «Идем скорей!» «А если богатырь не поспеет, и этот злодей уже успеет набедокурить?» — не сдавался тот. Я схватила спорщика свободной рукой и припустила в сторону леса. «Мрей!» — вдруг завопил кот, выворачивая шею. «Гляди, корову уводят!» Я обернулась и в удивлении вытаращила глаза, отдавая дань восхищения выдумке коровьего вора. По самому краю поля, у леса, мелкими перебежками передвигался стог свежескошенного сена. Коровы, успевшие изрядно проредить поле, с интересом подтягивались к ароматному пахучему стогу. Из стога, отряхиваясь, вылез мелкий мужичонка и, размахивая букетом ромашек в руке, стал завлекать ближайшую к нему корову. Та двинулась за ромашками, как мышь за дудочкой. «Мравить ему не поздоровится», — смекнул кот. «Соловей-то его теперь голыми руками придушит». «И то верно. Я развернулась и бросилась туда, откуда ушлый мужичонка только что увел в лес рыжую корову. «Куда?» – вскрикнул Варфоломей. «Надо его предупредить», – пояснила я на бегу. «И потом он нам поможет выйти к деревне». «Ну-ну», – ухмыльнулся кот. «Попробуй, догони». Перед тем, как нырнуть в лес, я обернулась на поле. Соловей уже очнулся и неловко поднялся с земли. К счастью для нас, он стоял спиной и не мог видеть, в какой стороне леса мы скрылись. Я прибавила шагу и постаралась не терять из виду маячившую впереди щуплую фигурку. Кот скатился с моих рук и теперь скакал рядом, не отставая ни на шаг. Мужичок, заметив погоню, перепугался, бросил буренку и сиганул вглубь леса. «Уйдет!» – сокрушенно заметил кот. «Никуда не денется!» – успокоила его я. «Ты только не отставай!» На наше счастье беглец свернул в березовую рощу, которая была довольно редкой. А мужик, потерявший в процессе погони свою шапку, теперь семафорил рыжей макушкой, не давая потерять себя из виду. Березовая роща промелькнула сплошным белым пятном, и мы очутились в темной, дремучей части леса. Рыжая макушка маяком мелькнула далеко впереди, и мы, перепрыгивая через корявые корни, устремились вперед. «Мрр, где он?» – неожиданно проорал Варфоломей. «Ты его видишь?» Я, прищурившись, вгляделась вдаль. Рыжий вор пропал. Я резко остановилась и призвала к тишине кота, стремясь по звуку удаляющихся шагов и хрусту потревоженных веток определить, в какую сторону свернул мужик. Тишина свалилась на нас звуконепроницаемым коконом, будто разом лишив слуха. Ни шороха листьев, ни хруста ветки, ни крика птицы. Тишина абсолютная, мертвая, пугающая, от которой тревожно сжалось сердце. Как будто мы переступили недозволенную грань между миром живых и загробным миром. Даже Варфоломей встопорщил шерсть и с беспокойством поднял на меня голову. Все мое существо вопило: «Надо бежать отсюда! Бежать, пока не случилось непоправимое! Вернуться в нарядную березовую рощу, оглохнуть от птичьего щебета, умыться солнечным светом, смыть с себя липкую паутину страха!» Но тут откуда-то впереди донесся жалобный стон, и мы с котом тревожно переглянулись. Похоже, наш знакомый попал в беду. Я шепотом озвучила свои предположения. Варфоломей прижал уши, стукнул хвостом по земле, сметая сухую прошлогоднюю листву, мяукнул. «Не нравится мне здесь, Яна. Давай отсюда выбираться». «Ну что здесь может случиться?» – неуверенно возразила я. «Это же владение лешего, а он наш друг». «Леший не может находиться повсюду одновременно», — возразил кот. «Да и в лесу, мр, бывают такие места, куда лучше не соваться. Идем!» Стон повторился. Жалобный, безнадежный, отчаянный, глухой. И больше ни звука, ни звериного рыка, ни хруста веток под ногами, ни крика о помощи. Решившись, я двинулась на голос. «Куда?» – зашипел Варфоломей, оббегая меня спереди. «Только посмотрим, не нужна ли наша помощь». Осторожно, стараясь не зацепиться за крючковатые корни, выступающие из земли, словно толстые змеи, мы шаг за шагом углублялись в чащобу, осматриваясь по сторонам и стараясь не пропустить ничего необычного. Стоны больше не повторялись. Коровий вор, если это и впрямь был он, предпочел затаиться и не выдать свое присутствие. Вдруг Варфоломей, обогнавший меня, перепрыгнул очередную корягу и исчез. Я с беспокойством шагнула вперед, на меня остановил громкий вопль. «Яна, стой! Тут яма!» Перегнувшись через корягу, я увидела глубокую яму, по отвесному краю которой, цепляясь за выступающие из земли корни, карабкался кот, а на дне сидел наш старый знакомый Кузьма. «Ба! Да никак, это и есть знаменитый на всю округу коровий вор!» Мальчишка на удивление не стушевался, а радостно выпучил глаза. «Ты правда обо мне слышала?» Соловей рассказывал. А, Кузьма насупился. Так ты с ним заодно? Чего еще ожидать от людоедкиной дочки? Варфоломей, которому оставалось рукой подать до верха, завис и обернулся на узника ямы. «Ты как Бабу-Ягу назвал? Вот я сейчас тебе!» Он гневно рассек когтями воздух. Схватив кота за шкирку, я вытянула его наверх и укорила. «Давай еще, подерись!» «А чего он мрабзывается?» — вздыбил шерсть тот. «Эй!» — окликнула я Кузьму. «Ты там цел?» «Благодарствую, не развалился!» — буркнул он в ответ. «А чего стонал так жалостливо?» «Мужчины не стонут!» – оскорбленно возразил мальчишка. «Ну да!» – не поверила я, оглядываясь по сторонам в поисках чего-нибудь вроде веревки. «Кто же тогда воздух сотрясал? Дерево?» «Давай, давай, обзывайся!» – огрызнулся Кузьма. «Ты вообще хочешь, чтобы я тебя вытащила или как?» «Мне и тут хорошо!» Мальчишка демонстративно расселся на заваленной листьями земле. Яма была ловушкой для животного, замаскированной настилом, до того, как в нее угодил Кузьма. Странно, какому охотнику пришло в голову устраивать западню в такой дремучей и мрачной части леса. Не найдя ничего похожего на веревку и отбросив мысль о том, чтобы разорвать на тряпочки сарафаны и связать веревку из них, я опустила в яму метлу. Да уж, даже если Кузьма поднимет руки и подпрыгнет, до метлы ему не достать. Я присела на корягу и задумалась. Как не хватает магии. В иные времена достаточно было бы щелкнуть пальцами, чтобы в руки свалилась прочная веревка, а то и сразу веревочная лесенка. Или я бы наколдовала батут на дне ловушки, и мальчишка кузнечиком выпрыгнул наверх. А что делать сейчас? Без магии, без веревки, без помощи рыцаря. А ведь будь рядом Ив, он придумал бы, как вызволить Кузьму и без чудес. А что если... Поднявшись, я попробовала вытащить корягу из земли. Пришлось попыхтеть, коряга оказалась тяжелой, но все-таки удалось сдвинуть ее с места. Размеры ямы позволяли сбросить корягу вниз, не расплющив при этом Кузьму. «Эй!» – предупредила я. «А ну-ка, вожмись в стеночку! Я тебе ступеньку сброшу!» «Сейчас!» – донеслось из-под земли. «И не подумаю!» Но стоило мне сдвинуть корягу к краю ямы, как Кузьма переменил свое мнение. И Варфоломей, руководивший операцией, дал знак. «Порядок, можно сбрасывать!» Поднатужившись, я столкнула корягу в яму и с беспокойством наклонилась. «Цел ли узник?» Кузьма отфыркивался от поднятой пыли, отряхивался от листьев. Коряга вонзилась в землю по диагонали в шаге от мальчишки и образовала наклонный мостик между дном и стенкой ямы. Удачно я ее сбросила. Кузьма побегал вокруг коряги, потверже вбил ее в землю, укрепил и осторожно взгромоздился, проверяя на прочность. «Порядок!» Мальчишка вскарабкался на высокий край, ухватился за спущенную метлу и через пару минут, за которые я потеряла порядка 1000 калорий, операция по спасению была завершена. Пленник выбрался из ловушки. Но радовались мы недолго. Земля содрогнулась, корни взрыли почву, взметнувшись плетьми, и совсем близко раздался нечеловеческий, леденящий душу стон. «Это не я!» выдавил Кузьма, в испуге озираясь по сторонам. Я похолодела. Это не Кузьма стонал, оказавшись в ловушке, не он звал нас на помощь, а нечто непонятное, обитающее в этой темной, как ночь, части леса, заманило нас в самую гущу чащобы. Варфоломей испуганно зашипел и встопорщил шерсть, глядя куда-то в бок. Я обернулась и обомлела. Деревья, вырывая корни из земли, сбивались друг к дружке и, неуклюже двигая лапами корнями, по паучьи двигались к нам. «Варфоломей, что это?» «Не знаю», — тревожно провыл кот, — «но лучше нам отсюда убираться». «Поздно», — глухо сказал Кузьма за моей спиной. Я обернулась и дрогнула отовсюду. Сзади, с боков, на нас плотным забором, без единого зазора между стволами, наступали ожившие деревья. У самых близких к нам были видны дупла, похожие на раскрытые в плаче рты, и из них доносились эти безысходные, отчаянные стоны. «Что вам нужно?» — закричала я, и деревья неожиданно замерли, словно наткнулись на невидимую преграду, но только на мгновение. А потом они расступились, и на полянку, переваливаясь на корнях, как осьминог, выполз пенек. Казалось, неумелый резчик по дереву пытался придать ему человеческий облик, и теперь на месте глаз сияли гнилые провалы. Обструганный сучок напоминал вздернутый нос. Узкая щель рта была прорезана в коре, словно кинжалом. По бокам, как антенны, торчали две поганки. Мы, сбившись в кучу, молча разглядывали эту пародию на человека. Вдруг нос сучок дернулся, будто принюхиваясь, и щель рта задвигалась, и из нее, словно монетки, которые бросают в игровой автомат, посыпались слова. «Люди, двое, хорошо, начнем!» «Что начнем?» На этот раз сдали нервы у Кузьмы, и его тонкий голос пилой разрезал сгустившийся воздух. «Возрождение! Возрождение! Возрождение!» Зашептали деревья на разные голоса. Были здесь и грозный мужской бас, и тоненький голос ребенка, и нежный девичий голос. И вот уже показалось, что кряжистый дуб когда-то был коренастым увольнем, побег ели кучерявым мальчуганом, а гибкая ива красавицей-невестой. В ветвях чудились руки, в листьях локоны волос, в коре контуры глаз и бровей. «Возрождение!» — изрек пенек и неуклюже двинулся к нам. «Да кто вы такие?» — выкрикнула я. «Яна!» — промычал кот, путаясь у меня в ногах. «Не хочу тебя пугать, но, кажется, это деревья-призраки». «Брешешь!» — побелев, выдохнул Кузьма. «Это все выдумки! Нет никаких призраков!» «Мы люди!» — провыл лес, качнув кроны окружавших нас деревьев. Этот нечеловеческий вой ледяной клешней схватил сердце, и мне стало нечем дышать. «Да что же это?» — растерянно прочитал Кузьма, беспомощно озираясь по сторонам. «Не может быть! Быть того не может!» «Варфоломей, что все это значит?» — взвизгнула я, отшатнувшись от гибкой ветви плети, полоснувшей меня по лицу. «Говорят, что души людей, погибших в лесу, не нашли упокоения и стали деревьями в заколдованном лесу», — тревожно промяукал кот. «И если кто из людей попадет в этот лес, то живым уже не уйдет, превратится в дерево, а душа одного из деревьев-призраков возродится, и он вновь станет человеком и сможет вернуться в свой дом». Теперь уже деревья были совсем близко, тянули к нам ветви, стремились прижаться листьями, ощупать, опутать, не дать уйти. Пенек медленно кружил вокруг нас. Казалось, только он один сдерживает натиск деревьев. Но стоит ему дать команду, как они тут же сомкнут смертельные объятия, раздавят, сломают, выжмут из нас жизнь до последней капли крови. «Кузьма!» — я тряхнула осоловевшего мальчишку за плечи. «Мы им не сдадимся, слышишь?» В глазах паренька через край плескалось отчаяние. Поняв, что преимущество в силе и числе на стороне деревьев, он сразу сдался и теперь ждал неотвратимой гибели. «Кузьма!» — рявкнула я и саданула его кулаком по лицу. Боль и кровь привели мальчишку в чувство. Он мигом подобрался и бросился на меня. «Вот и хорошо, вот и молодец!» Я увернулась от его кулаков. «А теперь оглянись и быстро соображай, как нам спастись. У тебя, случайно, нет с собой топора?» «Зачем это?» «Дурень, деревья боятся, топора и пилы. Мы бы их тут сейчас в щепки покрошили». «У меня только нож». «Да, ножом ты только вырежешь, здесь был Кузьма». «Чего?» — не понял Кузьма. «Вытаскивай свой нож и постарайся срезать побольше веток, вонзай его в кору, вдруг их это остановит. Может, у них есть какое-то уязвимое место». Кузя взмахнул острием, и на землю упало несколько веток. По ушам ударил пронзительный стон. Пенек, накручивающий круги вокруг нас, бросился к Кузьме и сбил с ног. Я кинулась Кузе на выручку и крикнула: «Хватай пень с другой стороны!» Судя по всему, пень здесь главный, а значит, захватив его в заложники, можно попробовать договориться с остальными. Кузьма подхватил пень за корни со своей стороны, я со своей. Пень верещал, брыкался, царапался, но нам все-таки удалось поднять его. Ох и тяжелый, зараза, даром что трухлявый. «Теперь что?» – пропыхтел Кузьма, едва удерживая корявого пленника. «Теперь бы размахнуться как следует, добросить его в болото», – пропыхтела в ответ я. Тут пенек умудрился подскочить вверх, в прыжке развернулся, ударил Кузьму корнями в грудь, а меня стукнул сучком носом в шею, пробороздив кожу до крови. Разжав руки, мы с напарником разлетелись в разные стороны, и нас тут же накрыли ветви ближайших деревьев. Ветки и листья ощупывали лицо и тело, спутывали волосы, пробирались под одежду, обдирали кожу, забивали нос и рот, не давая дышать. Это был конец. Перед глазами колыхались листья, в ушах шумел ветер, ноги врастали в землю. Я уже чувствовала, как высыхает кожа, превращаясь в кору, как зудят руки, и через кожу пробиваются почки листья. По жилам бежит березовый сок, а пряди волос становятся пушистыми сережками. Но тут что-то тяжелое разбило мою коленку, и что-то мягкое и живое прижалось к ногам. «Яна, Мрьяна, очнись!» — раздался оглушительный вопль. «Возьми это, действуй!» Слабой рукой я нащупала кожаный мешочек с какими-то железками внутри, больно поранившими колено. Дернула завязки, на ладонь выпали два странных кусочка металла и обрывок веревки. Но разглядеть их толком я не успела, выронила из пальцев, сделавшихся деревянными. «Мрьяна!» — возопил кот. «Не спать! Пожар! Огонь!» Слово «пожар» подействовало на меня отрезвляюще. Откуда-то появились силы взбрыкнуть, разорвать паутину ветвей, опутавших меня коконом, схватить с земли непонятные железки и поднести их к глазам. Да это же огниво! Откуда оно взялось в глухом лесу? Но все вопросы после. Сперва надо вырвать вторую руку, которую оплела цепкая осина, и попытаться добыть огонь. Длинный язык пламени на конце веревки трута прожег сумрак ветвистого плена, лизнул листья и жадно набросился на ветви. Деревья, удерживающие меня, отдернули ветви, отпрянули в стороны, и я повалилась на землю, глухо кашляя. Но стоило труту погаснуть, как деревья вновь сомкнули кроны надо мной. Отломав у одного из них сухую ветвь, я снова чиркнула огнивом. Посыпались искры. Я схватила загоревшуюся ветку и взмахнула ей, как факелом. Огонь обжигал пальцы, но спасительное пламя заставило моих противников отступить. «Кузьма!» — проорала я, поднимаясь с земли и размахивая горящей веткой. «Ты где?» Деревья за моей спиной настороженно шептались и качали ветвями, норовя погасить огонь. «Мрон там!» — пропищал у ног Варфоломей, указывая на нагромождение деревьев по левую сторону от меня. У меня сердце оборвалось. Казалось, там перевернулся грузовик со срубленными деревьями, и сложно было представить, что человек, оказавшийся под ними, мог уцелеть. Я подскочила к куче и ткнула в центр нее горящую ветвь. Видно, одно из деревьев оказалось совсем сухим, потому что огонек весело затанцевал внутри свалки, и вот уже дорожка пламени пронеслась по всему стволу, превратив его в большой факел. Я едва успела выдернуть руку, как деревья бросились в рассыпную, чуть не затоптав меня. Объятый огнем клен заметался по поляне, разбрасывая смертельное пламя по ветвям соседей. И вот уже воздух наполнили треск огня и едкая горечь дыма. Деревья, уже не замечая ничего вокруг, в панике носились по поляне, с грохотом сталкивались друг с другом, так что летели на землю ветви и ломались пополам стволы, а потом с грохотом рушились на землю. Варфоломей теннисным мячиком скакал между стволами, норовившими превратить его в блин. Да и мне пришлось изрядно повилять, чтобы не попасть меж двух бревен и добраться до лежащего на земле Кузьмы. Когда до мальчишки, не подающего признаков жизни, оставалось несколько шагов, я услышала за спиной ужасный грохот. Большой кряжистый дуб, охваченный пламенем, накренился и медленно завалился на землю, грозя навсегда погрести под своими пудовыми ветвями Кузю. Я бросилась к пареньку и успела оттащить его в сторону раньше, чем дуб с грохотом обрушился, лизнув меня по спине языком пламени. Упав на землю, я сбила огонь и огляделась по сторонам. За моей спиной бушевало пожарище. Деревья, которые еще могли двигаться, убегали прочь, тряся опаленными ветвями. Те, которые пожирал огонь, катались по земле и рассыпались в поленья. Упавший дуб, чуть не раздавивший Кузьму, теперь служил нам надежной преградой. Я отыскала взглядом Варфоломея, забившегося под большой камень неподалеку, и, убедившись, что с котом все в порядке, нащупала пульс Кузьмы. Паренек был жив. Еще несколько минут понадобилось на то, чтобы привести его в чувство. Пожар за спиной разгорался все сильнее, и Варфоломей тревожно крутился возле камня, призывая торопиться. Кузьма едва стоял на ногах, но вид приближающегося пламени, жадно пожиравшего деревья-призраки, придал ему силы ускорения. Дым пожарища щипал глаза, языки пламени, казалось, лижут задники лаптей. Мы, не разбирая дороги, неслись среди деревьев, которые твердо вросли корнями в землю и с молчаливой скорбью ожидали приближения гибели. Варфоломей черным мячиком скакал впереди, указывая дорогу. Все кончилось в одно мгновенье. Мы по инерции еще бежали, но легкие уже вдохнули свежий воздух без примеси дыма. Ноги увязли в высокой свежей траве, и только налипшие на лапти пожухлые листья напоминали о том, что мы только что были в горящем лесу. Варфоломей удивленно затормозил. Кузьма повалился лицом в зеленую траву. Я обернулась, увидела за спиной зеленое полотно леса и тут же оглохла от птичьего щебета. «Разочарованный лес!» — выдохнул запыхавшийся кот. «Мы его миновали!» «Но где же он?» Я настороженно вглядывалась в зеленые макушки деревьев, в прозрачное голубое небо над ними и не находила ни отблесков бушующего пламени, ни серых облаков дыма. «Где-то там», — дернул хвостом кот, — «спрятанный от людей». Я вытерла пот со лба и без сил упала на землю рядом с Кузьмой. Похоже, зачарованный лес находится в другом измерении, и мы только что благополучно оттуда выбрались. Чумазая рожица Кузьмы поднялась над травой, и мальчик робко улыбнулся. «А неужели все обошлось?» «А теперь мне кто-нибудь расскажет, откуда взялось огниво?» Я внимательно взглянула на кота. «А это ты у него спроси», — проворчал Варфоломей, махнув хвостом в сторону Кузьмы. «А чего я?» — удивился мальчик. «Спроси, спроси у этого дурня, зачем он огниво прятал, вместо того, чтобы сразу там все подпалить?» — вздыбил шерсть кот. «Огниво?» Кузьма удивленно округлил глаза. «Кожаный мешочек с двумя железяками и трутом внутри», — подсказала я. «Так это же я у соловья свистнул!» Сообразив, о чем речь, просиял Кузя. «И еще вчерась!» «Молодец, что свистнул!» — рявкнул Варфоломей. «Чего молчал-то?» «Так ведь это...» Кузьма смущенно захлопал рыжими ресницами. «Я же не знал, для чего оно!» Кот закатил глаза. «Я ведь решил, что это кошель с деньгами!» — признался Кузя. «А потом, когда дома-то его открыл, смотрю, железяки какие-то, веревочка. Хотел сразу выбросить, потом думаю, нетушки. Раз соловей эту диковинку на поясе в мешочке привязанной держал, значит, какая-то ценность мне есть. Я уж ее и так, и эдак крутил. Все гадал, что к чему, а оно вон чего оказывается». Он сконфуженно почесал вихрастую голову выудил из шевелюры дубовый лист и с отвращением отбросил его. Мы молча переглянулись и отвели глаза. Каждый из нас успел почувствовать, каково это — быть деревом. Еще немного, и мы бы навек остались в зачарованном лесу. «Варфоломей, спасибо!» — хрипло выдохнула я. «Если бы не ты...» «Да чего уж там!» — добродушно проворчал кот. «Как пенек вас раскидал в разные стороны, так у Кузьмы-то огниво и выпало, да ровно посередке меж вами упало. Я его сразу узнал, да только где уж мне с огнивом управляться?» Он развел лапками. «Вот и подкатил к твоим ногам. Да звал тебя, звал, пока эти бревна треклятые тебя своими ветками щупали». «Ну что, предлагаю двигаться дальше. Хоть мы и выбрались из зачарованного леса, но, честно говоря, от этих мест мне до сих пор не по себе». «Поддерживаю!» — вскочил на ноги Кузьма. «Только в порядок себя сперва приведи, вон чумазый какой!» — посоветовала я, поднимаясь следом. «На себя погляди, царевна!» — фыркнул мальчишка. «На лбу царапина, щеки в саже!» «Мрьяна!» — тихонько мяукнул Варфоломей у меня из-за спины. «Есть еще кое-что». «Что, у меня хвост вырос?» «Наоборот», — скорбно потупил глаза кот. «Что наоборот?» — поразилась я, оглядываясь на спину. «Твоя коса», — мяукнул он. Но я уже держала в руках кончик изрядно обгоревшей косы. Пламя целиком сожрало алую ленту и укоротило косу на целую ладонь. Опаленные светлые волосы паклей рассыпались в ладонях. Зато сарафан, за который я волновалась, цел. «Не горюй!» — Варфоломей ободряюще потерся о ноги. «До свадьбы отрастет!» «Держи, вот!» Кузьма, смущаясь, протянул кусок тесьмы, который срезал с края рубахи. «Подвяжешь!» Я быстро заплела остатки косы, закрепила кузиной тесемкой, дала команду двигаться и только сейчас поняла, что не знаю, куда теперь лежит наш путь. «Нам в Замышляевку надо», — подсказал Варфоломей. «Так это же соседняя деревня с нашим Мухоедово», — обрадовался Кузьма. «С вашим чем-чем?» — поперхнулась я. «Вы там что, мух едите?» «Не едим, а доим», — вспыхнул Кузьма, но тут же осекся. «То есть...» Договорить он уже не смог. Я расхохоталась. Кот со смеху повалился на траву и задрыгал всеми лапами. Спустя мгновение к нам присоединился и сам Кузьма. «Нет, ну вот правда!» — сквозь смех восклицал он. «Ничего смешного тут нет!» «Абсолютно ничего смешного!» Я нашла в себе силы с серьезным видом выговорить эту фразу и тут же снова выкатилась со смеху. Видимо, давала себе знать пережитый стресс. Нахохотавшись на год вперед, мы еще раз сверили маршрут и отправились в путь. «Замышляевка от нас не близко», — объяснял Кузьма по дороге. «Деревня наша чуть на отшибе стоит, да Замышляевки, почитай, почти полдня топать». «А до Мухоедова сколько идти?» — подпрыгнул на кочке Варфоломей. «Ежели через лес, то скоро б уже были, но, как я понимаю...» «Правильно понимаешь», — воскликнула я. «В этот лес я больше ни ногой». «Надо же, сколько тут ходил, никогда в зачарованный лес не попадал», — признался Кузьма. «Всякое было, и волки, и медведь, но чтобы деревья призраки...» «Так сколько в обход идти?» — напомнил кот. «Да почти полдня», — обрадовал нас Кузьма. Мы с котом переглянулись и вздохнули. «Ничего, ничего», — приободрил меня он. «Может, ступа в скорости появится?» «Если появится, я ее на дрова пущу», — пригрозила я. «Только давай не сразу», — Варфоломей умоляюще прижал лапку к груди. «Давай сперва до избушки доберемся». «Уговорил», — кивнула я. «До тех пор пусть живет». «Ой!» — вскрикнула я. «Метла-то там осталась». Кузьма, поежившись, обернулся на зачарованный лес и сглотнул. Возвращаться за метлой никому не хотелось. «Не дрожи», — успокоил меня кот. «Это только ступа волшебная, а метла к ней любая подойдет». Вздохнув с облегчением, мы продолжили путь. «Кузьма!» — окликнула я нашего провожатого. «Ты зачем коров воровал?» «Много ты понимаешь», — надулся мальчишка. «В больших бобрах богатеи живут. В каждом дворе не меньше 5 коров держат. Все им – и сливочки, и молочко, и творожок, и сметанка. А в Муходоево одна голодьба. Летом грибами с ягодами кормятся, а в остальное время лапу сосут. А им, может, тоже молочка хочется». Он с вызовом глянул на меня. «Так ты что же?» – смекнула я. «Коров у богатых угоняешь и беднякам отдаешь?» Кузьма горделиво вздернул нос. «Вот же Робин Гуд местного разлива!» «Ну ладно, с этим понятно. А вот обязательно было коров из стада соловья-разбойника красть?» «А сама как думаешь, что за честь у обычного пастуха корову увести? Пастухи ж кто обычно идет? Или мальчишка малый, или калека сухорукий, или дурачок деревенский? Все те, кто на другие крестьянские работы, негодны. Сладить с ними много ума и силы не надо. А вот попробуй-ка корову у самого соловья-разбойника увести. Ведь он, если свистнет, то мало не покажется». Кузьма сиял, осознавая опасность, которой подвергался все это время. «Понятно. Любовь к подвигам в тебе неискоренима», — хмыкнула я. «В следующий раз, похоже, придется вытаскивать тебя из пасти Горыныча или вылавливать из омута водяного. Только я ведь могу и не оказаться поблизости». «Подумаешь», — обиженно шмыгнул носом Кузьма, «никто тебя и не просил меня из ямы вытаскивать. Сам бы как-нибудь выбрался». «Интересно, а соловья-то разбойника что в пастухи привело? Уж явно нежелание иметь домик в деревне и быть ближе к природе. У разбойника явно есть свой интерес к богатому селу». «А давно соловей пастухом работает?» – полюбопытствовала я. «Да всего с начала лета!» – просвистел Кузьма и хвастливо добавил. «А я за то время уже 8 коров увел!» «Знаю, соловей плакался. А скажи-ка мне, Кузьма!» – я пристально уставилась на него. «Ради кого ты так стараешься? Что за девица тебя на подвиги толкает?» Мальчишка залился краской и сердито возразил. «Вот еще! Выдумала! Нету никакой девицы!» «Что, неужели ни одной самой захудалой коровенки ей не подарил?» – изумилась я. «Да я ей самую лучшую привел!» – выпалил он и осекся. «Ну и как?» — усмехнулась я. — Оценила? Свадьба скоро? — Как только прогремят мои подвиги на все Лукоморье, так сразу сыграем! — шмыгнул носом он. — А не слишком ли ты молод для свадьбы? — усомнилась я. — Много ты понимаешь! — Кузьма обиженно выпятил губу. — Я уже взрослый мужчина! И, перехватив мой насмешливый взгляд, добавил. — Не веришь? Вот, гляди, у меня и борода имеется! Я с удивлением уставилась на вздернутый подбородок. Может, попросить лупу?» «Да вот же, вот!» — чуть не заплакал Кузьма, нащупав пару светлых, почти прозрачных щетинок. «Так сразу и не разглядишь. Но судя по тому, что щетинки достигли длины в полпальца, каждая из них взращивается Кузей с трепетом, холится и лелеется». «Ну, видишь?» «Вижу, вижу», – успокоила я и ободряюще добавила, – «знатная будет борода». Кузьма польщенно выпятил подбородок, любовно пригладив зачатки будущей роскошной бороды. «А без подвигов ты своей Маше не нужен?» – спросила я. «Она Фрося!» – возразил он и в очередной раз насупился, поняв, что проговорился. «Да ладно тебе дуться, расскажи лучше про невесту свою. Всю дорогу скоротаем». «Она самая красивая», — расцвел Кузьма, перечисляя достоинства своей зазнобы. «Самая добрая, самая ласковая, самая ясноглазая. «Такая завидная невеста и еще не замужем?» – удивилась я. «Или она еще из колыбели не выросла?» «Много ты понимаешь!» – оскорбился он. «Сватаются-то к ней многие, да она всем отказывает!» «Разборчивая невеста!» – понимающе хмыкнула я. «И что? Только героя ждет?» Кузьма кивнул. «Проезжал как-то через нашу деревню Чернослав. Прося его увидела, да и сказала, что за такого богатыря бы замуж пошла». «А сам Чернослав что же?» – усмехнулась я. «Что, Чернослав?» – проворчал Кузьма. «Он по обыкновению на подвиги спешил. В лихоборах как раз упырь объявился. Ему не до жениховства было». «А ты с тех пор решил, что путь к сердцу Фрося лежит через подвиги?» «Вот увидишь!» – он убежденно тряхнул головой. «Стану знаменитым на все Лукоморье, как Чернослав, и Фрося меня полюбит». «Любят не за это, дурачок». «Много ты понимаешь», – нахохлился Кузя. «Я, может, много чего умею. Со мной Фрося, как за каменной стеной будет. Да я за нее, если надо, жизнь отдам». Я глянула на раскрасневшегося мальчишку и поняла, что он не шутит. С него станется. Или расшибется, ища подвигов, или в горящую избу за своей Фросей войдет. «Скоро там твоя деревня-то?» – переводя дух от быстрой ходьбы, спросила я. «К вечеру будем». «К вечеру?» – простонала я. «А поближе деревни нету. Мне бы только коня достать». Хотя и конем обзавестись задача не из легких. На покупку коня для Ива пара золотых нашлось, а вот для нас уже нет. Варфоломей перед отъездом наскреб по сусекам несколько медных монеток и, смущаясь, объяснил, что Бабу-Ягу благодарят обычно продуктами, а не деньгами. Купить коня на наш капитал вряд ли получится. На то, чтобы легко заработать мешочек золотых магией, изгоняя какого-нибудь местного хороняку, как в Вессалии, тоже рассчитывать не приходилось. Неужели коня красть придется? Подумаю об этом, когда дойдем до деревни. Ох, как не кстати взбрыкнула ступа. «Нету тут ничего», — отозвался Кузя. «Большие бобры на отшибе стоят. До нашей деревни полдня пути, и это я тебя еще короткой дорогой веду, какую не всякий знает», — заметил он и тихонько добавил. «Оно и хорошо, что деревня далеко. Никто не прознает, куда коровы делись». Солнце медленно двигалось к закату, мы наматывали версты по лесу, делая привалы то на живописной цветочной полянке, то у зарослей малины, то у чистого прохладного родника. Варфоломей, не привыкший к таким дальним походам, порядком устал. Мне то и дело приходилось брать кота на руки, чтобы тот немного передохнул и поберег лапы. Тогда он оживал и принимался сыпать смешными историями. Кузьма не отставал и рассказывал свои. А я предпочитала помалкивать, чтобы не сболтнуть лишнего. Хватит с меня и того, что Кузя считает меня дочкой Бабы-Яги. Не хватало еще выдать, что я гостья из будущего. В пути я не раз ловила на себе взгляды Кузьмы. Мальчишка как будто хотел что-то у меня спросить, да все не решался. «Ну что, — не выдержала я, — раскрыть тебе семейные тайны Бабы-Яги?» Кузьма смутился. «А я что, я ничего?» «Нет уж, говори, хватит в молчанку играть». Он помялся и спросил. «Ты же дочь Бабы-Яги. Можешь узнать, что обо мне Фрося думает? Есть ли у меня надежда?» Я призадумалась. Ночевать все равно где-то придется. Если попадем в деревню к закату, не отправляться же в путь на ночь глядя. Почему бы не остановиться на ночлег у этой Фроси? Хозяйка она, по словам Кузи, опрятная, трудолюбивая, готовит вкусно. А за ужином можно осторожно и расспросить, как ей кандидатура Кузьмы. Может, она уже влюблена без памяти и только и ждет, что он к ней посватается. А этот дурень сватов не засылает, все надеется подвиг совершить, бороду до пояса отрастить. Жалко мне его, ведь влипнет куда-нибудь. А что, поработаю-ка свахой, а вот что и сложится. И Кузьме счастье, и мне радость, что малец под ногами путаться не будет. «Ладно», — кивнула я, — «остановлюсь у Фроси на ночлег и все узнаю. Возьмет она меня с котом?» Кузьма просиял и закивал. «Возьмет, она завсегда гостям рада». Но с одним условием, — добавила я, — о том, что я дочь бабы Яги, молчок, иначе пеняй на себя. «Охота мне языком молоть», — с задетым видом проворчал Кузя. «Буду молчать, как рыба». «Ну вот и по рукам», — заключила я. Спустя час мы спускались с заросшего полынью пригорка к небольшой деревеньке, за оградой которой паслось 8 угнанных у соловья коров, 2 белых и 6 рыжих.